Ну, эту дочь звали Земфира. Грозно и громко. Земфира. Эта дочь говорит старику, что Алеко будет жить с ними, потому что она его нашла в пустыне. Его в пустыне я нашла и в табор на ночь зазвала. А старик обрадовался и сказал, что мы все поедем в одной телеге. В одной телеге мы поедем та-та-та-та-та-та-та-та и села обходить с медведем. С медведем. Нянька эхом. И вот они поехали, и потом очень хорошо все жили, и ослы носили детей в корзинах. Кто это в корзинах? Так, ослы в перекидных корзинах детей играющих несут. Мужья и братья, жены, девы, и старый млад во след идут, крик, шум, цыганские припевы, медведя рев, его цепей. Нянька, да уж будет про медведя. Со стариком-то что? Со стариком ничего. У него молодая жена Мариула, которая от него ушла с цыганом, и это тоже Земфира ушла. Сначала все пела «Старый муж, грозный муж, не боюсь я тебя». Это она про него, про отца своего пела, а потом ушла и села с цыганом на могилу, а Алеко спал и страшно хрипел, а потом встал и тоже пошел на могилу, и потом зарезал цыгана ножом, а Земфира упала и тоже умерла. Обе в голос «Ай-яй-яй-яй-яй!» Ну и душегуб. Так и зарезал ножом. А старик-то что? Старик? Ничего. Старик сказал, оставь нас, гордый человек. И уехал. И все уехали. И весь табор уехал. А Олег один остался. Обе в голос. Так ему и надо. Не побивши убивать. А вот у нас в деревне один тоже жену зарезал. Да ты, Мусенька, не слушай громким шепотом. Застал с полюбовником. Его в раз и ее. Потом на каторгу пошел. Василием звали. Да, какой на свете беды не бывает. А все она, любовь. Пушкин меня заразил любовью, словом любовь. Ведь разные. Вещь, которую никак не зовут, и вещь, которую так зовут. Когда горничная походя сняла с чужой форточки рыжего кота, который сидел и зевал, и он потом 3 дня жил у нас в зале под пальмами, а потом ушел и никогда не вернулся, это любовь. Когда Августа Ивановна говорит, что она от нас уедет в Ригу и никогда не вернется, это любовь. Когда барабанщик уходил на войну и потом никогда не вернулся, это любовь. Когда розово газовых, нафталинных, парижских кукол весной после перетряски опять убирают в сундук, а я стою и смотрю, и знаю, что я их больше никогда не увижу. Это любовь. То есть это от рыжего кота, Августа Ивановны, барабанщика и кукол так же и там же жжет, как от Земфиры и Олега и Мариулы и могилы. А вот «Волк и ягненок» — не любовь. Хотя мать меня и убеждает, что это очень грустно. Подумай, такой белый, невинный ягненок, который никакой воды не мутил, но волк тоже хороший. Все дело было в том, что я от природы любила волка, а не ягненка. А в данном случае волка было любить нельзя, потому что он съел ягненка. А ягненка я любить, хоть и съеденного, и белого, не могла. Вот и не выходила любовь, как никогда ничего у меня не вышло с ягнятами. Сказал, и в темный лес ягненка поволок.